Глава 5. Мужчина двигался через лес, насвистывая песню. В его глазах горели озорные огоньки, на лице блуждала ухмылка. Оборотень пребывал в отличном настроении. На звездном небе сиял острый полумесяц. Хруст ветки заставил мужчину остановиться. Он осмотрелся по сторонам, но никого не увидел. До дома оставалось всего ничего, когда он, наконец, понял, что не один. Его преследовал оборотень. Покачав головой, он остановился и произнес: «Почему преследуешь меня?» Ответа не получил, что насторожило, как и запах крови, ветром гонимый со стороны озера. Мужчина понял свою ошибку и вмиг обернулся, но было поздно. Пасть белого волка с клыками, вцепившимися в его шею, последнее, что он видел перед тем, как рухнуть на землю, не в силах сопротивляясь. Лорея вскрикнула, прямо усаживаясь на постели, с ужасом в глазах осматривая место, где находилась. В спальне, как ни странно. За окном просыпалась утренняя заря. Она разливалась кротким румянцем, разгоняя мрачную тьму. В спальне царила полутьма, свежий ветер овивал лицо. Лорея нахмурилась, рассеянно всматриваясь в открытое окно, откуда лилась прохлада и запах сосновой смолы. Но почему? Она ведь точно закрывала его. Закрыв глаза, девушка втянула воздух, стараясь уловить новые запахи. Но ничего не получалось, что принесло смятение. Получается, ночью к ней заходил гость. Оборотень силы Альфы, способный скрывать свой запах и имеющий доступ в доме. И кто же он? Одно особенно настораживало. Неизвестный специально открыл окно, предупреждая о своем посещении. Стало страшно. И ведь она ничего не почувствовала. Абсолютно. Такого прежде не случалось. Вспомнив про ягоды, девушка начала рыскать в кармане, но не нашла. Если только ей помогли от них избавиться. Осторожно поднявшись, Лорея присела на корточки, вглядываясь в черное пятно на ковре. Свежее, оставленное от ягод. Сглотнув, Лорея поднялась, хватая себя за плечи дрожащими руками. Ужас сковал тело. А перед глазами вновь возникло видение. Она узнала жертву, и у нее есть время помочь ему. Начальник охраны должен прислушаться к ней. Но поверит ли он? Разве сможет, если она для всех человек? Кроме одного – убийцы. Он понял. И как быть с цветком? Если только усыпить его ягодой. Такой вариант девушке пришел по душе. Ей немедленно захотелось переговорить со знахаркой, посоветоваться, да и предупредить о том, что ее ждет смерть. Вместе они смогут избежать несчастья. Вероятно, можно что-то придумать, если цветок не будет реагировать столь сильно. Но без ягод это невозможно, а значит, нужно идти за ними. Оглядевшись со всех сторон, Лорея нахмурилась. Пора привести себя в порядок. Раньше об этом она не волновалась. Чем хуже, тем лучше. Но сейчас все изменилось. Спустя 10 минут Лорея вышла из ванной комнаты. Она открыла пакеты с одеждой, что принес Брэдден, и закусила губу. В них находились кроссовки, джинсы и шелковая блузка. Таких красивых вещей у Лореи никогда не было. Да и зачем? Лишь привлекать внимание. Рука дрогнула, но лишь на мгновение. Девушка закрыла пакет и поспешила выйти из комнаты. Ей хотелось поскорее покинуть дом Альфы. Жаль, что не навсегда. Но надежда зрела в груди. Все спали, кроме прислуги, занимающейся своей работой по дому. Когда она шла, оборотни игнорировали ее, украдкой наблюдая со стороны. Девушка очень точно ощущала их взгляды, слышала перешептывание, но делала вид, что не понимает. Человек не должен был бы услышать, а значит, и ей не судьба. Прохладный ветерок ударил в лицо, стоило выйти из дома. Спускаясь по лестнице, девушка внимательно осмотрела местность, а потом побрела по дорожке в сторону леса. Там она может затеряться без запаха, а вот в городе будет как на ладони. Сосновый лес на рассвете выглядел изумительно. Лорея вдыхала свежий воздух полной грудью, улыбаясь высоким деревьям. Редко, когда ей удавалось так погулять на рассвете. Мать не позволяла. Когда убегала к жертвам, гоняясь за ними по всевозможным местам с целью спасти, девушка не брала в расчет. В этот момент она собой не управляла. Девушка отошла на приличное расстояние от городка, когда вдруг поняла, что не одна. Осмотревшись, она сглотнула и последовала дальше, надеясь, что это не волк-убийца. «А кто тогда?» Оставалось лишь отмахнуться от этого зловещего вопроса. Девушке хотелось верить в чудо. В любом случае, она старалась быть смелой. Если он не уничтожил ее в комнате, то и здесь не станет. Наивно, но от него ей не скрыться. В стае он имел доступ в любой дом. Понять бы, кто это? Этот вопрос не давал покоя. И еще, что ему нужно от нее? Волк-убийца с легкостью мог убить ее, особенно когда под действием ягод метка не защищала. Но он этого не сделал. Лорея ничего не понимала. «Оборотень с ней играл? Только зачем?» Прошла еще несколько метров, когда на пути вырос белый волк с черным пятном на морде. Втянув воздух, Лорея поняла, что перед ней начальник охраны, что неудивительно, ведь они находились рядом с постом охраны. Оборотень перекинулся в человека и направился к Лорее. Бодрая походка и довольный взгляд кричали о том, что мужчина уверен в себе и непобедим. Но Лорея знала, что это не так. Скоро придет его время. «Потерялась?» — с улыбкой произнес мужчина, поедая глазами милую девушку. «Я хотела прогуляться до дома знахарки». «Да?» «Распоряжения не было», — задумчиво выдал мужчина. «Если только со мной». Предложение не порадовало, но как повод предупредить оборотня очень даже подошло. Лорея кивнула и пошла вперед. «Я Алан Керт». «Лорея», — ответила девушка, продолжая идти. «Ты хорошо ориентируешься», — задумчиво протянул мужчина. «Даже странно, учитывая, что ты человек». Закрыв глаза, ругая себя за излишнюю поспешность, Лорея проговорила. «У меня отменная чувствительность на лекарственные цветы». «Да? И где же?» «В доме знахарки». Мужчина поравнялся с девушкой и произнес. «Заинтриговала. Что же, тогда веди». Спустя 10 минут они подходили к озеру. Домишко находился за ним. Спутники почти не разговаривали, что порадовало Лорею, а потом испугало. Похотливые нотки в запахе мужчины настораживали. Ощущая все чаще жадный взгляд оборотня, в груди девушки появился страх. Внезапно. Как и нити цветка, вдруг проснувшейся и потянувшейся на волю. И еще она точно уловила предвкушение и вожделение. «Нужно его отвлечь. Или даже разозлить», — решила Лорея и обернулась, всматриваясь в хищные глаза мужчины. «Мне приснился плохой сон». «Да?» — лениво протянул мужчина, поглядывая по сторонам. «И что приснилось?» «Вы», — ответила Лорея, тут же улавливая его возмущенный взгляд. Она добилась своего. Алан Керт сосредоточился лишь на ней. «Я? Тогда почему плохой?» «Мне приснилось, что в день месяца, когда над лесом взойдет полумесяц, на вас нападет огромный белый волк». «Да? Надо же! И что еще приснилось?» Насмешливо произнес Алан, пальцами поглаживая подбородок. «Что он растерзал тебя?» Лицо мужчины изменилось. От удивленного до яростного. Керт сделал шаг к девушке и произнес: «Это такая шутка, да?» «Началось», — подумала Лорея, блокируя эмоции. «Если оборотень позволит себе напасть, то она побежит к озеру и уплывет. На суше, как и в озере, оборотень не сможет ей навредить. Да и никто другой. Особенно в воде. Нити цветка меняют форму, превращаясь в опасное вьющееся растение. Они обвивают любое живое существо, находящееся рядом, и сдавливают, пока тело не обмякнет. Лишь раз беды не случилось. На острове с тем оборотнем. Но не в этот. Цветок считал Алана Керта опасным». «Нет, я сказала то, что видела». Лорея пыталась как-то достучаться, не желая смерти оборотня от своей метки. «И почему так? Разве она неправильно поступила?» «Получается, ты ясновидящая?» Как кот протянул мужчина, жадно шаря глазами по телу девушки. Он отчаянно желал золотоволосую деву, и это желание съедало его, заставляя действовать. «Нет, но иногда мне снятся такие сны». «А мне кажется, что ты выбрала весьма странный способ соблазнения». Отмечая, как меняется цвет глаз мужчины на темный, как хищно он движется, Лорея начала отступать. Ей хотелось плакать от отчаяния. «Все не так!» «Я ничего подобного не хотела, только предупредить». «Ты считаешь, я поверю в эту чушь? Ты просто хочешь меня, вот и пришла сюда. Но мне не нужны приглашения». «Проклятая магия цветка!» С отчаянием подумала девушка и завертела головой. «О, я знаю таких, как ты. Глаза – зеркало души, а твоя жаждет быть в моих объятиях». «Нет, вы не так поняли», – пролепетала Лорея, улавливая резкое движение оборотня, бросившегося в ее сторону. Ей ничего не оставалось, как бежать в сторону озера. Она уплывет, сможет. Главное – нырнуть быстрее, чем оборотень ее настигнет. Лорея бежала быстро, изо всех сил ощущая дыхание оборотня. Оставалось совсем чуть-чуть, когда удар в спину повалил ее на землю. Девушка с криком обернулась, оценивая ситуацию, но взгляд оборотня поверг в шок. «Больной. Заговоренный». Керт не контролировал себя. «Цветок. Его вина. Он подзывает обидчика, чтобы уничтожить». «Не подходи!» – прокричала девушка, все дальше отползая, глазами высматривая корягу или камень, чтобы оглушить Алана. «Ты сама этого хочешь!» – зарычал мужчина, расстегивая ремень на брюках. «Твое тело об этом просит!» «Я хочу, чтобы ты убрался!» – закричала девушка и развернулась, вновь поднимаясь, но сильные руки оборотня остановили, возвращая на место. В следующую секунду послышался треск разрывающейся ткани. Лорея понимала, что платье безжалостно разорвано, но переживать за него даже не думала. Не до этого. Мужчина пытался перевернуть девушку. Она мертвой хваткой вцепилась в кусты, ощущая разрывающую боль от метки. Нити цветка вышли наружу, покрывая руку и плечо кровавыми линиями, как ядовитые щупальца, пытаясь добраться до нападавшего. «Отпусти!» – прохрипела Лорея, вдруг оказываясь лицом к лицу с Аланом. «Не стоило тебе меня дразнить, но раз так хочешь...» Прорычал он, хватая за горло, сдавливая его. Нити перешли на пальцы. «Еще немного. Еще чуть-чуть». Лорея задыхалась, уже не контролируя ничего. Она понимала, что цветок получил полную власть. Внезапно хватка ослабла. Оборотень нахмурился, реагируя на утробное свирепое рычание хищника, находящегося позади него. Он медленно обернулся и в ужасе выдал хрип. В метре от него находился белый волк. Огромный, свирепый, в глазах которого читался приговор. Алан пытался что-то сказать, но слова застряли в горле. Он оттолкнул девушку и перекинулся в волка, тут же выдавая жалобный писк, когда клыки и когти соперника вцепились в его плоть. Хищник действовал стремительно, безжалостно разрывая врага. Лорея перевернулась на живот, желая скрыть цветок. Кто бы ни пришел ей на помощь, он не должен его видеть. Она закрыла глаза, прислушиваясь к метке, когда поняла, что нити исчезли. Вот так. Без ее требования и сил. Девушка вытянула руку и покачала головой. «Как так?» Они ушли, оставив алую кровь. Растерев ее по коже, Лорея неуклюже села и устремила взор на то место, где еще недавно рвали друг друга волки. То, что она увидела, повергло ее в шок. Над истерзанным телом Алана Керта стоял Дерек Берг. Его руки и одежда были запачканы кровью соперника. Он бросил брезгливый взгляд на поверженного противника и обернулся к девушке, с глазами полными ужаса, уставившимися на него. В горле пересохло. Лорея даже закричать была не в силах, лишь наблюдать, как оборотень движется к ней. Но, как и тогда, на озере, она была беззащитна перед ним. Метка не реагировала. «Но почему именно на этого мужчину? Что с ним не так? Метка проклятой не действует на следоров?» Взгляд мужчины задержался на девичьем теле. Дерек прожигал, сканируя каждую клеточку, не пропуская ничего. От такого внимания по телу девушки пошли мурашки. Приблизившись, мужчина еще долгую минуту смотрел на девушку, а затем, молча, с каким-то раздражением, принялся расстегивать рубашку синего цвета, тут же бросая к ее ногам. «Сними разорванное платье и переоденься». «Я...» Лорея не могла говорить, испытывая шок, пока возмущение не вернуло голос. «Здесь?» «Еще нужны смерти?» Прогрохотал мужчина, заставляя девушку дрожать от страха. Он ее пугал. Но цветок даже на это не реагировал. «Зачем?» «Зачем что? Защитил?» С недовольством уточнил мужчина. «Была не против?» «Зачем убил?» «Керт жив, но придет в себя не скоро. Вероятно, теперь он будет бесполезен, как оборотень». Девушка, непонимающе, пожала плечами, вновь бросая взгляд на тело Алана. Она не слышала его сердцебиения, но почему-то верила словам Следера. Следеры обладали не только силой Альфы. Они считались лучшими воинами, обладая способностью воздействовать на всех оборотней, чем были опасны. «Ты усыпил его?» «Я уничтожил его зверя», — равнодушно бросил он. Мужчина указал жестом на рубашку и приказал. «Переодевайся». Понимая, что оборотень прав, девушка схватила рубашку, пропитанную запахом оборотня, и закрыла глаза. К ее ужасу она реагировала на запах. Грудь набухла. Внизу живота появилась тяжесть. Облизнув губы, Лорея попросила. «Отвернись». «И что я не видел?» Нагло произнес Дерек, испепеляя округлые бедра девушки. Разорванное платье скорее демонстрировало, чем прятало. «Отвернись!» Потребовала девушка, ощущая дрожь по всему телу. Как только оборотень отвернулся, Лорея стянула платье и дрожащими руками принялась застегивать рубашку. Она почти застегнулась, когда услышала шаги. К ней направлялся Дерек. Рука дрогнула от неожиданности. Мужчина не стал дожидаться ее подтверждения и обернулся, тут же подхватывая девушку на руки, чего она не ожидала, пискнув, пытаясь вырваться. Мужчина никак не комментировал, а, оказавшись у озера, вошел в воду, моментально погружаясь с девушкой по грудь. Лорея схватилась за жилистую шею, пока не поняла, что ее губы в нескольких сантиметрах от его губ. Понимая весь ужас ситуации, она попыталась спрыгнуть, но хватка мужчины превратилась в капкан. «Отпусти!» «Кто ты?» «Что?» Хрипло переспросила она, начиная паниковать. Ее руки продолжали отталкивать, но мужчина совершенно не реагировал. «Кто ты такая?» Хрипло повторил он, приближаясь лицом еще ближе. Непозволительно близко, отчего сердце девушки забилось так сильно, что причиняло боль. «Человек!» Выдавила она, не в силах отвести взгляд от губ мужчины. Свое состояние она не могла объяснить. Такого с ней не случалось. «Нет, ты не человек». В какой-то момент девушке стало страшно. Неужели он чувствует ее волчицу? Но этого не может быть. Метка полностью блокирует запахи. «Отпусти!» «Твой запах». Мужчина втянул ноздрями воздух. «Его нет, но я чувствую силу. Невидимую, тонкую, как поток ветра. Кто угодно, но ты не человек». «Ты ошибаешься». «Я могу, но мой волк никогда». По коже пошел ток. Пугаясь того, что может произойти, вспоминая их первую встречу, девушка отвернулась и попросила. «Отпустите!» «А если нет?» Дерзко заявил он, хищно приближая лицо, не оставляя пространства. «Оставь ее!» Приказ Брэдена заставил вздрогнуть Лорею, когда как следора разозлил. Тело мужчины превратилось в камень. Он прижал девушку сильнее и медленно обернулся. «Не смей мне указывать!» Рычащим голосом произнес он, сдвигаясь на шаг, отчего девушке пришлось сильнее обхватить за шею, чтобы подняться выше. «Лорея под моей защитой!» «Ты позволил человеческой самке расхаживать по территории белых волков?» «Я не думал, что она отправится одна. Был занят с отцом», — выдал Брэдден, злясь на то, что вынужден оправдываться. «И перед кем?» Наглый следор. Мужчина сглотнул и тут же яростно добавил. «Ты лишил стаю начальника охраны и должен за это ответить. Отец будет в ярости». «Я разберусь с Элбаном». «Пусть так, но она...» Брэдден с нежностью посмотрел на испуганную Лорею. «Под моей защитой. Держись от нее подальше». Ярость, идущая от зверя-следора, волной раскинулась от мужчины на несколько метров, пугая девушку. Она закрыла глаза, блокируя эмоции, не желая показывать своего состояния, чтобы не разоблачить себя. Мужчина ослабил хватку, чем воспользовалась Лорея, погрузившись в воду, вынырнув лишь у камышей. Она вышла и села на бревно, понимая, что так не может идти. Рубашка липла к телу, подчеркивая все изгибы. «Твоя одежда», — произнес Брэдден, оказавшись рядом, протягивая пакет, при этом всматриваясь в другую сторону. Не хотел ее смущать. «Я оставлю, а ты можешь переодеться. Если не здесь, то чуть дальше дом Вариды». Девушка кивнула, зная, что он почувствует жест. Сама же взяла вещи и направилась по дорожке к дому знахарки. Она шла по запаху, надеясь, что оборотни решат, что она помнит дорогу. Всегда можно сказать, что знахарка указала. Оказавшись у дома, она задержалась у двери, с какой-то тревогой трогая ручку, и вошла внутрь.